Чтобы ослабить государство обрубок еще сильнее, Гитлер потребовал корректировки границ с Венгрией и Польшей от имени соответствующих меньшинств. Когда Чемберлен возразил, говоря, что ему по существу предъявляют ультиматум, Гитлер с фальшивой улыбкой указал на слово «меморандум», стоящее в заглавии документа. После нескольких часов едких споров Гитлер сделал еще одну уступку. Он давал Чехословакии срок для ответа до 2 часов дня 28 сентября, а начало эвакуации судетской территории отсрочил до 1 октября. Чемберлен не мог себе позволить допустить подобного унижения Чехословакии, а французский премьер-министр Деладье проводил грань еще решительнее. В течение нескольких дней война казалась неизбежной. В британских парках рыли траншеи. Страница 281. Именно в это время Чемберлен меланхолически заметил, что Великобританию позвали вступить в войну за далекую страну, о которой она ничего не знает. И это были слова руководителя страны, которая в течение столетий сражалась на подступах к Индии, не моргнув глазом. Но каков же казус белли? Великобритания уже признала принцип расчленения Чехословакии и самоопределения для судетских немцев. Великобритания и Франция приближались к решению вступить в войну не ради поддержки союзника, но из-за разницы в несколько недель, когда именно от него будут отрезать куски и в связи с территориальными изменениями, ничтожными по сравнению с теми, на которые уже было дано согласие. Возможно, помог Муссолини, сняв всех с крючка и предложив, чтобы совещание министров иностранных дел Италии и Германии, уже запланированное заранее, было расширено и включало в себя глав правительств Франции, Деладье, Великобритании, Чемберлен, Германии, Гитлер и Италии, Муссолини. Четверо руководителей встретились 29 сентября в Мюнхене на родине нацистской партии, что представляло собой особый символ для победителей. На переговоры ушло немного времени. Чемберлен и Деладье попытались нехотя вернуться к первоначальному предложению. Муссолини достал лист бумаги, содержавший бад Годесбергское предложение Гитлера. Гитлер определил круг вопросов в форме саркастического ультиматума. Поскольку превращение 1 октября в крайнюю дату давало повод обвинить его в том, что переговоры шли в атмосфере насилия, он заявил, что поставленная задача заключается в том, чтобы, кавычки, «исключить действия подобного характера». Кавычки закрыты, смотри, Буллок, Гитлер и Сталин. Страница 589-я. Иными словами, единственной целью конференции было принятие БАД Годесбергской программы Гитлера мирным путем до того момента, как он прибегнет к войне, чтобы ее навязать. Поведение Чемберлена и Деладье в продолжении предшествующих месяцев оставляло им единственный выбор – принять проект Муссолини. Чешские представители томились в приемных, пока их страну делили на части. Советский Союз вообще не был приглашен. Великобритания и Франция тешили свою больную совесть, предложив гарантии тому, что осталось от разоруженной Чехословакии. Нелепый жест, исходящий от наций, которые отказались с уважением отнестись к гарантии, выданной целостной, хорошо вооруженной братской демократической стране. Само собой, разумеется, эти гарантии так и не были реализованы. Мюнхен вошел в наш словарь как отклонение особого рода, как наказание за уступку шантажу. Мюнхен, однако, был не единичным актом, а кульминацией подхода, начавшегося в 20-е годы и усиливавшегося с каждой новой уступкой. В продолжении более чем десятилетия Германия раз за разом сбрасывала с себя ограничения Версаля. Веймарская республика освободила Германию от репараций, от союзной военной контрольной комиссии и от союзной оккупации Рейнской области. Гитлер отверг ограничения на вооружение, запрет на введение в Германии всеобщей воинской повинности, отвергнутые условия Локарно, касающиеся демилитаризации. Даже в 20-е годы Германия ни разу не признала восточные границы, а страны Антанты так и не настояли на их признании. В конце концов, как это часто бывает, решения, накладываясь одно на другое, стали сами по себе предопределять ход событий. Страница 282. Соглашаясь с тем, что Версальское урегулирование таило в себе элементы неравенства, победители подрывали психологическую основу для защиты этих элементов. Победители в наполеоновских войнах заключили великодушный мир, но они также организовали четырехсторонний альянс с тем, чтобы устранить какие бы то ни было сомнения в решимости этот мир защищать. Победители в Первой мировой войне заключали карательный мир, а после того, как сами же создали максимум побудительных мотивов для его пересмотра, осуществляли сотрудничество в демонтаже своего собственного творения. В течение двух десятилетий само понятие равновесия сил то отвергалось, то высмеивалось. Лидеры демократических стран говорили своим народам, что отныне мировой порядок будет основываться на принципах высокой морали. А когда, наконец, новому мировому порядку был брошен вызов демократии, Великобритания искренне убежденно, Франция с сомнением, смешанным с отчаянием, испили до дна чашу умиротворения, демонстрируя своим народам, что Гитлера на самом деле умиротворить нельзя. Отсюда ясно, почему Мюнхенское соглашение большинством современников было встречено с бурной радостью. Среди поздравивших Чемберлена был и Франклин Рузвельт. «Хороший человек», — сказал он. Цитата у Тейлора. «Первые причины Второй мировой войны», страница 191. Руководители стран Британского Содружества были еще более красноречивы. Премьер-министр Канады писал: «Осмелюсь передать горячие поздравления канадского народа и вместе с ними выражение его искренней благодарности, которая ощущается по всему Доминиону из конца в конец. Мои коллеги и правительство разделяют со мной безграничное восхищение услугой, оказанной вами человечеству». Кавычки закрыты. Премьер-министр Маккензи, Кинг, В.Л., 29 сентября 1938 года. Документы канадской внешней политики. Том 6. Оттава. Department of External Affairs, 1972 год, страница 1099. Не желая, чтобы его кто-либо переплюнул, австралийский премьер-министр писал: «Мои коллеги вместе со мной желают выразить самые горячие поздравления в связи с исходом переговоров в Мюнхене. Австралийцы вместе со всеми народами Британской империи чувствуют себя в неоплатном долгу перед вами и выражают благодарность по поводу ваших непрестанных усилий в деле сохранения мира». Кавычки закрыты. Премьер-министр Лайонс Джордж. 30 сентября 1938 года. Документы австралийской внешней политики 1937-1941 годы. Том 1. Канберра. Страница 476. Странно, но свидетели того, как протекала Мюнхенская конференция, единодушно заявляют, что Гитлер не только не вел себя как триумфатор, но, напротив, был угрюм и хмур. Он жаждал войны, которую рассматривал как необходимую для реализации собственных амбиций. Возможно, он нуждался в ней и по причинам психологического характера. Почти все его публичные высказывания, которые он рассматривал как наиболее важный аспект своей общественной жизни, тем или иным способом увязывались с собственным военным опытом. Несмотря на то, что гитлеровские генералы резко отрицательно относились к войне, причем до такой степени, что даже были готовы запланировать свержение руководителя Германии, если он примет окончательное решение о нападении, Гитлер покинул Мюнхен с ощущением, будто его провели. И согласно логике свойственного ему извращенного мышления, возможно, был абсолютно прав. Ибо если бы ему удалось устроить войну из-за Чехословакии, сомнительно, чтобы демократические страны охотно пошли на жертвы, необходимые для того, чтобы эту войну выиграть. Повод был бы слишком несовместим с принципом самоопределения. Общественное мнение не было в достаточной степени готово для восприятия вполне вероятных поражений на начальных стадиях войны. Страница 283. Парадоксально, но Мюнхен стал для линейной стратегии Гитлера психологическим тупиком. До этого он всегда мог апеллировать к чувству вины, имевшемуся у демократических стран в связи с несправедливостями Версаля. Потом его единственным оружием стала грубая сила, и существовал предел, далее которого даже те, кто больше всего боялся войны, не могли уступать шантажу и воздерживаться от оказания сопротивления. В особенности это относилось к Великобритании. Своим поведением в Бад-Годесберге и Мюнхене Гитлер исчерпал последние резервы британской доброй воли. Несмотря на глупые заявления по прибытии в Лондон о том, что он будто бы привез мир на все времена, Чемберлен был преисполнен решимости никогда более не поддаваться шантажу и запустил в действие внушительную программу перевооружения. На самом деле поведение Чемберлена во время Мюнхенского кризиса было гораздо более сложным, чем это представляется потомкам. Безумно популярный после Мюнхена, он стал затем всегда ассоциироваться с капитуляцией. Демократическое общество никогда не прощает катастрофических поражений, даже если они проистекают вследствие исполнения сиюминутных желаний этого общества. Репутация Чемберлена рухнула, как только стало ясно, что он не обеспечил мира на все времена. Гитлер вскоре нашел другой предлог для войны, а к тому времени Чемберлену уже было отказано в признательности даже за то, что он стоял у истоков процесса, благодаря которому Великобритания сумела как единое целое выстоять в бурю, обладая возрожденными военно-воздушными силами. Задним числом легче легко с пренебрежением отзываться о часто наивных заявлениях умиротворителей. И все же большинство из этих людей были люди приличные, искренне пытавшиеся воплотить на деле порожденные вильсоновским идеализмом новые положения, возникшие на фоне всеобщего разочарования традиционной европейской дипломатии, близкой к духовному и физическому истощению. Никогда ранее британский премьер-министр не оправдывал заключенного соглашения такими словами, какими Чемберлен высказывался о Мюнхене, который бы устранил подозрения и вражду, долгое время отравлявший воздух. Можно подумать, что внешняя политика является одним из ответвлений психологии. Смотри, Чемберлен, Палате общин, 3 октября 1938 года. Парламентские дебаты. Том 339, 1938 год, страница 48. И все же подобные воззрения явились следствием идеалистической попытки перешагнуть через наследие реалполитик и европейской истории посредством апелляции к разуму и справедливости. Гитлеру не потребовалось длительного срока, чтобы расшатать иллюзии умиротворителей, ускорив тем самым свое неизбежное падение. В марте 1939 года, менее чем через 6 месяцев, после Мюнхена Гитлер оккупировал обрубок, оставшийся от Чехословакии. Чешская ее часть стала германским протекторатом. Словакия превратилась в формально независимое государство, само собой ставшее немецким сателлитом. Хотя Великобритания и Франция предложили Чехословакии гарантии в Мюнхене, это обещание так и не было, да и не могло быть официально оформлено. Разрушение Чехословакии не имело ни малейшего геополитического смысла. Оно показывало, что Гитлер вышел за рамки рациональных расчетов и настроился на войну. Лишенный оборонительных рубежей и не имеющий возможности воспользоваться оборонительными союзами с Францией и Советским Союзом, Чехословакия не имела возможности остаться вне германской сферы влияния, а Восточная Европа наверняка обязана была приспособиться к новым силовым реальностям. Советский Союз только что произвел чистку всего своего политического и военного руководства и на какое-то время перестал быть фактором внешнего порядка. Страница 284. Гитлеру оставалось только ждать, поскольку в обстановке фактической нейтрализации Франции Германия обязательно должна была стать господствующей державой в Восточной Европе. Но, конечно, выжидание являлось как раз тем, к чему Гитлер эмоционально менее всего был готов. Британская и французская попытка, инсценированная Лондоном, не отступать далее ни на шаг в равной степени не имела смысла в рамках традиционной силовой политики. Захват Праги не менял ни соотношение сил, ни предсказуемого течения событий, но в рамках принципов Версаля оккупация Чехословакии представляла собой водораздел, поскольку продемонстрировала, что Гитлер стремился к господству в Европе, а не отстаивал принципы самоопределения и равновесия. Ошибкой Гитлера являлось не столько нарушение исторических принципов равновесия, сколько оскорбительное отношение к моральным предпосылкам британской послевоенной внешней политики. Грубейшим его нарушением было включение в Райх негерманского населения. Тем самым Гитлер попрал принцип самоопределения, на базе которого имело место терпимое отношение ко всем предыдущим его выходкам. Терпение Великобритании вовсе не являлось неистощимым, не являлось оно и следствием слабости национального характера. Так что Гитлер, наконец, совершил поступок, подпадающий с точки зрения британского общественного мнения под понятие «агрессия», даже если до этого еще в тот момент не дошло британское правительство. Поколебавшись несколько дней, Чемберлен ввел свою политику в русло британского общественного мнения. Начиная с этого момента, Великобритания стала оказывать сопротивление Гитлеру не ради следования историческим теориям равновесия сил, а просто-напросто потому, что Гитлеру больше доверять было нельзя. По иронии судьбы, вильсонианский подход к международным отношениям, облегчивший выход Гитлера за рамки того, что любая из предыдущих европейских систем сочла бы приемлемым, на определенном этапе заставил Великобританию подвести черту более решительно и четко, чем если бы это было сделано в мире, где господствовали бы принципы реалполитик. Если вильсонианство помешало оказать сопротивление Гитлеру на раннем этапе, оно одновременно заложило основу неумолимого ему противостояния, как только он недвусмысленно нарушил соответствующие моральные критерии. Когда Гитлер в 1939 году заявил о своих претензиях на Данциг и потребовал изменения так называемого «польского коридора», суть дела не слишком отличалась от постановки вопроса год назад. Данциг был чисто немецким городом, а его статус вольного города имел такое же отношение к принципу самоопределения, как и присоединение территории Судет к Чехословакии. И хотя население польского коридора было более смешанным, кое-какая корректировка границ, более отвечавшая принципу самоопределения, была бы вполне возможна, по крайней мере теоретически. Но за пределами понимания Гитлера осталось то, что стоило ему перейти черту морально допустимого, как то же самое неукоснительное следование моральным принципам, которое прежде делало западные демократии более уступчивыми, превратило их в абсолютно непреклонных оппонентов. Страница 285. После того, как Германия оккупировала Чехословакию, британское общественное мнение более не желало терпеть никаких уступок. С этого момента начало Второй мировой войны стало лишь вопросом времени, тем более что вести себя спокойно для Гитлера оказалось психологически невозможным. Но прежде чем наступило это судьбоносное событие, международная система получила еще один удар, на этот раз со стороны другой реваншистской державы, существование которой игнорировалось на всем протяжении бурных 30-х годов – от Сталинского Советского Союза.